окном. Это не означает, что тысячу чертей это означает, взорвался Холкомб. Да она просто шизофреничка. Знаете, спокойно продолжал Мейсон. Она приходила и ко мне и рассказала всю эту историю. Я подумал, лучше-ка передам вам это дело. Спасибо, спасибо, не надо, съязвил Холкомб. Вы внимательно выслушали ее, позвонили мне и хотите свалить ответственность на меня. Окей, так в чем дело? Мне пришла в голову одна мысль. Осторожно, начал Мейсон. Ну, вообще-то говоря, откровенно, вся эта история мне очень не нравится. Ну, много чего мы не любим, философски заметил Холкомб. А, кстати, как вы относитесь к подоходному налогу? Обожаю его, просто обожаю, улыбнулся в трубку Мейсон. Ну вас к черту, пробурчал сержант Холкомб. Минуточку. Мейсон предупредительно повысил голос. Да, эта женщина излагает свою, прямо скажем, необычную историю. Весьма странным образом. И тем не менее она уверенно утверждает, что муж жены, за которой она ухаживает... А, знаю, знаю, прервал Холкомб, влюблен в другую, помоложе, и хочет убрать с дороги жену. И когда вы ее спрашиваете, откуда ей известно, она заявляет, что это интуиция. А мужу... Мужу нужно было, чтобы она дала жене некое лекарство и чепуха. Холкомб снова не дал говорить. Вот что я думаю. Я считаю, что это ненормально. Почему-то хочет дискредитировать своего хозяина. Где у вас доказательства? Бьюсь об заклад, что это так. Почему именно ей предложил муж вручить жене лекарство? Но он ведь не знает, что она его подозревает. Хорошо. Хорошо, но зачем тогда муж приглашает сиделку, которая не слишком жалует его, делает ее свидетелем или невольным соучастником преступления? Она ведь может послать его на электрический стул. И вот еще что. Мне известно немного больше, чем вам. Этот парень, ну, тот, кто нанял эту Конвей... Он совершенно нормальный человек. Жена у него действительно истеричка. Очень нервная, особенно после той автокатастрофы. Ну и теперь эта полусумасшедшая сиделка задумывает, как бы ей... Слушаю вас. Слушаю. Заинтересованно напомнила себе Мейсон, чувствуя, что Холкомб запнулся. Знаете, я не думаю, что должен сообщать вам все, что мне известно. Она обращалась к вам как клиент? Да. Ну, Мейсон, рассмеялся Холкомб. Ради гонорара уж придется вам побегать. И сержант снова разразился хохотом. Может быть, вздохнул Мейсон. Во всяком случае, я поставил вас в известность. Ну, все верно. Вы хотите свалить на меня ответственность. Знаете что? Убирайтесь ко всем чертям и прощайте. Сержант Холкомб, смеясь, закончил разговор. Мейсон нахмурился, задумчиво положил трубку на место. Чертов Холкомб, сказал он. Изгаляется как может. Теперь обвиняет меня, что я хочу свалить на него ответственность. Итак, чем мы сейчас займемся? В глазах Делла Стрит мелькнула озорная усмешка. Начнем сваливать ответственность. Широко улыбнулся Мейсон. Иначе чего ради я стал бы звонить этому грубому болвану. Глава вторая. Открылась дверь, и Пол Дрейк, глава частного детективного агентства Дрейк, буркнув приветствие, с независимым видом прошествовал к креслу. Вялая, медлительная, немного прихрамывающая походка, скучное, безразличное выражение лица могли обмануть кого угодно, только не Мейсона. Когда случалась настоящая работа, куда-то пропадали природная хромота, вялость, безразличие. Движения приобретали особую кошачью гибкость, медлительность как рукой снимала, а голос приобретал командную властную жесткость. Перри Мейсон иногда сравнивал его с ловким жонглером, который вот-вот уронит подброшенную в воздух тарелку. И в тот момент, когда она уже почти касается пола, ловит ее небрежным заученным движением. Дрейк втиснулся в громадное кресло, вытянул свои тощие ноги, сцепил руки за головой и посмотрел на Мейсона сделанным безразличием, которое Мейсона, в общем-то, не ввело в заблуждение. Что случилось, Перри? Я вляпался в самую глупую историю в моей карьере. О, в чем дело? Ко мне пришла одна женщина с откровенной, казалось бы, чепухой. Получив консультацию, она спросила, сколько стоят мои услуги. И, черт меня подери, я сказал ей, что $1. Так, так, так, что дальше? Она заплатила этот доллар. Но лучше получить наличными доллар, усмехнулся Дрейк, чем выставить счет на $100 и потерять их. Так в чем загвоздка? Да глаза бы мои ее не видели. А почему бы не вернуть ей доллар и прямо сказать, что ничего не можешь сделать для нее? Вот в этом-то вся и проблема, Пол. Именно того, чтобы я отказался, я полагаю, она и хочет. Но мало ли что она хочет. Да брось ты это дело и забудь его. Знаешь, рад бы был, с чувством сказал Мейсон. Но это именно та ситуация, в которой не так просто умыть руки и отойти в сторону. Почему? Она пришла ко мне с абсолютно невероятной историей.